Второе. Оренбургской газоперерабатывающей. Случай сам находит того, кто его ищет. Особенно, если ищешь ты не легкой жизни, не тихого прозябания, а дела, работы, когда накопленные знания, опыт и профессиональный, и человеческий требуют, ждут, чтобы ты выдал все, что умеешь и знаешь, чтобы что-то сдвинул в этой жизни, сделал важное, существенное, ради чего и родился, чтобы после тебя что-то осталось необходимое стране, людям. Для любого нормального мужика это так же важно, как дом, семья, дети. Виктор Степанович, как произошло, что вы вернулись на производство, да еще и стали директором крупнейшего в Европе завода? В 1966 под Оренбургом было обнаружено газовое месторождение, громадное, небывалое. Но газ, его еще взять нужно, добыть, сделать товаром. А там содержание сероводорода такое, что очистка специальная была нужна, то есть необходимо было строить газоперерабатывающий завод. У нас такого опыта не было. У французов был и в Канаде. Это идея председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина такой завод выстроить. Вопрос энергетической безопасности СССР. Вопрос будущего страны. Это сейчас всем понятно. Есть «Газпром». Тогда все было по-другому, в экономике особенно. В газе нуждались промышленность и целые регионы: Татарстан, Самара, Москва. Энергетика – основа развития любой страны, а такой, каким был Советский Союз, особенно. А началось-то как? Строительство уже затевалось, и вот мне звонок из Оренбургского обкома КПСС. Приезжайте на совещание. Ну, это вроде обычное дело. Но перед этим был телефонный разговор второго секретаря Оренбургского обкома с первым секретарем Орского горкома Клюшиным, Робертом Ивановичем. И Клюшин меня не рекомендовал на должность директора завода. Потом, когда я уже работал директором, он приехал, посмотрел завод и сам мне об этом сказал, дескать, был неправ. Таким вот он был, и за это нельзя его не уважать. Утром приезжаю в Оренбург, в обком. В кабинете секретарь по промышленности Александр Григорьевич Костенюк, с кем мы вместе работали в Орске, а также заместитель министра газовой промышленности СССР Зайцев Юрий Васильевич. Юрий Васильевич Зайцев полностью от начала до конца вел Оренбургский газовый комплекс. Пока я работал в Оренбурге, он меня наставлял, он меня воспитывал как директора, как руководителя и как инженера. Это был высококлассный специалист, не говоря о том, что был хороший человек. Как инженер прошел отличный путь, стал доктором технических наук, автором более 130 опубликованных работ по нефти, разработке, бурению. Много сделал в становлении Оренбургского газохимического комплекса, да и многих других. В освоении крупнейших месторождений нефти и газа. Я с ним был очень близок. Он знал, что у меня, когда я начинал, опыта почти никакого. И потом мы с Зайцевым вплотную много работали вместе уже в аппарате министерства. Уникальный человек, очень образованный, знающий, развитый, всесторонне эрудированный, требовательный, работоспособности невероятной. А тогда сели, познакомились, поговорили. Он и предлагает: Виктор Степанович, учитывая ваш опыт и образование, решено предложить вам на выбор три должности: директора Оренбургского газоперерабатывающего завода, заместителя директора по общим вопросам, а общих вопросов, я вам обещаю, будет столько, что спать не придется, или начальником производства. Ваше слово. А я и не раздумывал, начальником производства. Я же сам производственник, с завода начинал, ближе мне это. Посидели, еще поговорили, а напоследок Зайцев и говорит: «Вы правильно, Виктор Степанович, выбрали. На вашем месте я точно так же поступил бы. Производство главное». Так я был назначен начальником производства. Приехал домой, в Орск. Сказал Вале, родителям. Жилья вначале в Оренбурге никакого не было. И где жили? Жить пришлось на первых порах мне в гостинице при заводе Вале с детьми в Орске. А первое рабочее место – вагончик. Захожу. Мусор. Стекла мутные, полы не метены, стол не пойми чем завален. Я что, замечания какие-то стану делать или указания раздавать? Взял веник, ведро воды и тряпку. И пошел все до ума доводить. А как еще? Мне что, совещание в такой обстановке проводить и задачи ставить? Навел порядок и за работу. От родителей выучился с детства, пусть бедно, бедность не порок. Да и не роскошеством человек богат. Детьми и друзьями. Но даже если достаток невеликий, чисто все должно быть, опрятно. А у руководителя в кабинете особенно. Только так. Вот такой был мой первый рабочий день на заводе. Исполняющим обязанности директора был назначен главный инженер завода Лукьянов Борис Васильевич из Перми. Там тоже заводом руководил. Он сразу в командировку уехал, во Францию. Завод был закуплен у французов под ключ. У нас тогда такое оборудование еще делать не умели. Сероводород, кислые среды, агрессивные. Директор уехал, а меня, как исполняющего обязанности главного инженера, приказом оставили исполнять обязанности директора. И инженерские обязанности тоже на мне. Короче, все. Нужно было со строителями и монтажниками работать. Площадки под оборудование готовить, специалистов подбирать, кадры расставлять, к людям присматриваться. Спал по 4-5 часов. Думал, потом отосплюсь. Как бы не так. Все 5 с лишним лет так и пошло. Привык. 14 июля 1973 года приехали французские специалисты монтировать оборудование. Устроили прием. Банкет в честь национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии. Меня не пригласили. Для них я был новый и незнакомый еще человек. Помню, весь день до ночи ходил по цехам с начальниками цехов. Что, когда, где, как устанавливать будем? Для себя сразу решил. Смогу работать и людьми руководить только тогда, когда все сам досконально знать буду, каждый участок. Каждого человека. Приехал в гостиницу за полночь, спать лег. В той же гостинице французов разместили на первом этаже. А напротив кафе, в котором прием проходил и банкет. И тут такое. Двое бывших руководителей объединения вывели в подъезд директора Лукьянова поговорить по-мужски. Уж что они там не поделили, не знаю, а только слово за слово и поговорили. Утром приехал на завод к 7, к 8 приехал директор Лукьянов. Мне сказали, иду к нему на доклад. Сидит за столом помятый, в черных очках. Спрашивает, как дела на заводе? Доложил. Возвращаюсь к себе. Меня в коридоре секретарша нагоняет. Виктор Степанович, вас к телефону. Начальник объединения Вышеславцев. Иду, беру трубку. «Ты где?» – спрашивает. А у нас уже тогда у всего руководства спецсвязь была. И из машины можно было говорить, и откуда хочешь. А номер тот же. Отвечаю, на заводе. А этот? Лукьянов где? У себя в кабинете, только что был у него с докладом. И как он себя чувствует? Вроде нормально, отвечаю, а сам по голосу слышу, Вышеславцев кипит весь. А с мордой у него все нормально. Да я особо не приглядывался, «Ладно, хватит дипломатию разводить. Прыгай в машину и ко мне, разговор есть». «Да, ты дела директорские ему передал?» «Еще нет. И не передавай. Все. Жду». Захожу в кабинет к Вышеславцеву, смотрю, он весь на нервах. «Мать их! Устроили показательное выступление. Значит так. Принято решение Лукьянова отстранить, и этих двоих рукопашников тоже. А ты возглавишь комиссию по этому инциденту, понял?» Отвечаю, «Я что, следственный орган? Есть комиссия по партдисциплине, по партконтролю, наконец». Вышеславцев меня взгляд упер. «Отказываешься, значит?» «Отказываюсь». Он паузу выдержал, говорит. «Иди, посиди в приемной пока». Через полчаса вызывает. «Решение такое. Остаешься исполняющим обязанности директора, а там видно будет». В тот же день министр газовой промышленности СССР Оруджев Сабит Атаич всех троих уволил и с работы, и из отрасли. Вот так все и началось? А я что говорю? Случай. 2 сентября 1973 года приказом министра я был назначен директором завода. Назначение согласовывалось не только на уровне министра, а и в ЦК КПСС. И было мне тогда всего 35 лет. И строить нужно было, и вводить в эксплуатацию. С нулевой отметки начинали с голого поля. Называлось просто «Площадка 26-й километр». Курировали завод лично председатель совмина Косыгин и его заместитель Вениамин Эммануилович Дымшиц. Ну и, конечно, министр Оруджев. Как-то Сабит Атаич прилетает. Едем в машине, а прямо в степи оборудование, недавно доставленное, сотни тысяч тонн еженедельно доставляли. Куда складывать? Да в чистом поле, больше негде. Сабит Атаич машину остановил, посмотрел гневно. «Директору объявляю выговор. В следующий раз приеду, увижу такое, уволю». Доезжаем до завода. А там работа кипит, и строительная, и монтажная. Оруджев посмотрел, все смягчился. «Ладно. На первый раз выговор объявлять не буду, но смотри. Я сюда часто приезжать буду». Справедлив был министр. Сабит Атаич Оруджев очень авторитетный человек в правительстве был. Да, взрывной, но справедливый. Сам работал как вол. От других того же требовал. Герой социалистического труда. Он пришел в отрасль из нефтянки, незадолго до этого. Долгие годы Министерство газовой промышленности СССР возглавлял Алексей Кириллович Картунов. В 1972 году министерство разделили на два ведомства – Мингазпром и Миннефтегазстрой, которое занималось строительством объектов нефтяной и газовой промышленности. Оруджев возглавил Мингазпром, а Картунов – Миннефтегазстрой. Сабит Атаич был нефтяником. И нефтяником от Бога. Много лет работал первым заместителем министра нефтяной промышленности СССР. Один из основателей нефтяных камней. Промысла на Каспии. Участвовал в разработке этого проекта. Потом работал на нем во время войны и после нее. Сабит Атаич свое дело знал досконально. Он был близко знаком с Косыгиным. И Алексей Николаевич относился к Оруджеву с большим уважением. Выделял как крупного хозяйственника, организатора, специалиста. Это при Оруджеве создавалась и начинала работать целая сеть научно-исследовательских и проектных институтов. Прокладывались новые трассы газопроводов, создавалась соответствующая инфраструктура. Он вел и контролировал работу всей этой махины, какой был Мингазпром. На протяжении всех лет, что я был директором завода, он относился ко мне по-отечески. Сабит Атаич был мудрый человек, хотя очень жесткий, непростой. Судьбе благодарен, что пришлось под его руководством работать. Завод и строился, и продукцию давал? Именно. Что такое был Оренбургский завод? Жесткая схема. Никаких, в случае чего что-то придумаем, обмозгуем, тогда и решим. Получил газ с левого берега Урала, со скважин, тут же переработал, выдал продукцию в трубопроводы, никаких запасов и резервов. На Оренбургский газ уже к середине 70-х не то что заводы, целые отрасли были завязаны. Опыт для меня бесценный был, и по производству, и по людям. Тут пригодилось все, и школа, и армия, институт, и работа в горкоме партии. Завод формировали с нуля, кадры со всех регионов брали. В области негде было взять людей, кроме Орского нефтеперерабатывающего завода. Не было профиля такого. Набирали людей с Украины, из Башкирии, да со всей страны приезжали, в основном из смежных отраслей. Отношения с людьми трудно формировались. Ведь для того времени в 35 лет директора это непостижимо. Были, наверное, и старшие, опытнее. Что-то каждый себе думал. Думай ты себе, что хочешь. Главное, дело делай. Не тянешь, уходи. А вообще, с измальства от отца и мамы знал, везде люди, главное, в любом деле. Всегда понять нужно человека, выслушать, помочь. Не бывает мелочей, когда речь о людях. Видеть главное, что есть в человеке, прощать недостатки, кто без них. Вот только вранья не переношу. Один случай вспоминаю. Ехал с объекта. А семья, Валя с детьми Виталием и Андреем, еще в Орске жила. Выезжаю к развилке. Одна дорога на Орск, другая на Оренбург. Впереди выходной. А дома я месяц не был. Звоню из машины главному инженеру. «Слушай, ты на заводе?» «На заводе», — отвечает. «Хочу в Орск к семье заехать, а ты уж присмотри там». «Не сомневайся, Виктор Степанович, присмотрю. Все по графику, езжай спокойно, я с завода никуда». Что-то мне в его голосе не показалось. Говорю водителю, на завод. Приехали. И точно, на заводе все нормально. Работают. А главного инженера нет. Как потом выяснилось, на реку уехал. Рыбалку организовали на Урале, на территории заводского водозабора. Ну скажи честно, так и так, врать зачем? Завод — это не просто железки и механизмы, это еще и люди. Тысячи. Если авария какая? Короче, утром он приезжает, я в кабинете, а на него приказ на работу не допускать. Он регалиями размахивать, меня, дескать, ЦК назначал, не имеешь права. А я отстранил и точка. Урок. И для меня, и для него. И даром не прошел. Уже когда я председателем правительства был, обращался он ко мне, помоги с работой. Помог. Простили? А что на него теперь таить? Специалист хороший, грамотный. А лукавить? Я его на всю жизнь отучил. Работали много. Семью неделями не видел. Природный газ из месторождений приходил с примесью серы. Нужно было очистить, серу получить, чистый газ в трубу и потребителям. А что такое газ, сера, сероводород? Это агрессивные среды, если не дай бог какая авария. Один раз дыхнул и все. Противогазы всегда при нас были, но это так на первые 5 минут. Успеть выскочить из зоны загазованности. На первой же планерке я сказал, прошу уяснить всем, любая наша ошибка – это смерть, поэтому ошибок быть не должно, не должно и точка. Говорят, если проблем много, нужно найти основное звено и вытянуть всю цепь. Главный вопрос у нас был кадровый. Ну, не было таких специалистов в Союзе. Ни по монтажу оборудования, ни по обслуживанию. Сам обзванивал своих, с кем учился, звал, уговаривал, убеждал. Со всего Союза специалистов собирали. Башкирия, Куйбышев, Сызрань, нефтеперерабатывающие заводы. Оттуда монтажников и машинистов установок, их обучить легче. Технологи, механики, энергетики. Во всех завод нуждался как в воздухе, и не просто в специалистах, в высококлассных, в молодых, с инициативой, с высшим образованием. И к нам шли. Даже на рабочие должности с инженерным образованием шли, чтобы сначала все с азов постичь, потом только руководить. Считал и считаю это правильным. Некогда известный был лозунг «Кадры решают все». А я так скажу. Решают все люди. И это твое умение как руководителя разобраться в человеке, понять его, обеспечить, чтобы он все заводу отдал, все знания, весь опыт, перспективу роста ему обеспечить, чтобы знал, за что работает и что дальше. Да, в любом деле главное люди. Чтобы за дело болели, чтобы не все равно им было, и чтобы специалисты были лучшие, первоклассные. А когда люди будут работать на совесть? Ни со временем, не считаясь, ни с усталостью. Когда уверены, семья в порядке, жилье в порядке, зарплата обеспечивает. Сам ходил, с рабочими говорил. Вы откуда, мужики? Из Кирова. Еще такие там есть? Они. А то, есть. Езжайте на неделю, привозите. Скажите, жилье сразу, и не общежитие, квартира. С ребенком кто двухкомнатная, с двумя трехкомнатная. А как-то заходит ко мне товарищ, ответственный за кадры. Все, говорит, в Куйбышев больше не поеду. В последний раз все подчистую подобрал, больше сказали, не показывайся. Меня там убьют, а не дадут. А я ему, тебя убьют, другого пошлем. Поехал. Людям важна перспектива, чтобы знали, они не винтики, они сюда жить приехали, детей растить, и все у них будет хорошо и надолго, и семьи, и жилье, и работа. И вам работа та явно нравилась? На самом деле работа была, аж дух захватывала. Ничего не было. И тут растет на голом месте заводище, корпуса. Домами нашими целый микрорайон в Оренбурге застраивался. 11 000 человек в 3 смены строили, монтировали оборудование, налаживали, давали продукцию. Спорили, ругались. Решения все вместе находили, добытчики, строители, эксплуатационщики. Размах был, песня. Работали единой цепочкой – бурение, промыслы, строительство, переработка и в газотранспортную систему. Директором промыслов Рем Иванович Вяхерев был. Там с ним и познакомились. С той поры до самой его пенсии работали рука об руку. Исключительно работоспособный, знающий человек, инженер-промысловик высочайшей квалификации. Генподрядчиками были Минэнерго СССР и Миннефтегазстрой СССР. Высочайшая культура строительства, исполнение монтажных работ. Но были и проблемы. Уже первую очередь запускали. Очистку газа производили. Сам газ, очищенный в трубу и потребителем, а вторая установка по получению серы не готова. Что делать? План на Оренбургский газ отрасли завязаны, решили временно кислый газ с сероводородом на факел. Высокое такое голубое пламя. А там село, километра 4 до него. Вначале все собаки разом разбежались, а люди решили переселять всех в Оренбург, в дома. Так не все еще в город соглашались. Мы в темпе в другом месте им целое село выстроили. Да, размах очевиден. Начальство много приезжало. Да, все побывали. Идея строительства Оренбургского газового комплекса была Косыгина. А потому каких только комиссий не приезжало. Да что приезжало? Работали у нас постоянно. Замминистры и начальники главков, специалисты министерств, по сути, постоянно находились на объектах. Очень хорошо то, что они снимали многие проблемы по согласованию графиков строительства, с поставками оборудования, финансированием. Не знали мы больших проблем. Генподрядчиком по строительству завода было Минэнерго СССР. Курировал его от министерства Александр Петрович Александров. Замминистра. Дважды герой соцтруда. Человек-легенда. В Египте Асуанскую плотину строил, у нас Волжскую ГЭС. Никогда не кричал. Даже голоса не повышал. Требовательный, но с ним легко было, высочайший авторитет. Первым делом бетонный завод выстроили, домостроительный комбинат. Дома для рабочих стали возводить. Да много чего. Для всего Оренбурга это прорыв был в новую индустриальную эпоху. Прорыв настоящий. А кто непосредственно руководил от совмина? Курировал нас Вениамин Эммануилович Дымшиц, заместитель председателя совмина и председатель госснаба СССР. Личность легендарная. Строитель опытнейший. Все огни и воды прошел. Он еще в самые трудные военные годы был одним из руководителей знаменитой «Магнитки». Что тут добавить? Все проблемы на раз понимал. Во все вникал. Выслушает внимательно. Никаких нотаций. Все запомнит, все сделает. Исключительный организатор. Личность. Техникой помогал, как никто. Краны, трубоукладчики, бульдозеры, сварочные агрегаты. Да все. Огромная его заслуга в строительстве, просто огромная. Общий язык находили? Всегда. Общее дело ж делали. Правда, с ним случай как-то забавный вышел. Приезжает осенью. Грязь непролазная. Дожди. Дымшиц решительно. Пойдем на объекты. А ему задорожный Николай Иванович, начальник Оренбург-энергостроя, предлагает: надо сапоги надеть. Без них никак. Дымшиц губы поджал, отчеканил: я в сапогах ходить не буду. Так и пошел в туфлях. С тех пор к приезду любого начальника так готовились, чтобы ко всем объектам в ботинках спокойно можно было подойти. Это ведь тоже культура. И строительство, и производство. Это еще и школа для нас, молодых руководителей, была огромнейшая. Еще помню с Дымшицем такую историю. Работали у нас на строительстве и стройбат, и так называемые химики. Вот заключенных у нас не было никогда, это факт. Жили в бамовских щитовых домиках. Питались в столовых громадных, мест на 500. Ну да там все ели, и рабочие, и начальство, никакого различия. Когда Косыгин приехал, увидел в столовой кружки алюминиевые и миски. Так всем всыпал по первое число. Заменили на фаянс. Готовили из хороших, доброкачественных продуктов. И чистота, само собой. Так вот, суббота. Возвращались с объекта налегке. Все довольны. Вечер теплый, весна. Вениамин Эммануилович и говорит: зайдем в столовую, посмотрим, как кормят народ на таком объекте. Идем. А на крылечке двое в телогрейках. Сидят. Видят же стервецы. Человек 20 начальников идет, и хоть бы что. сидят. Думаю, что-то здесь не так. Пригляделся точно, оба пьяные в дымину. Подошли, остановились. Этих же не обойти, все крылечко заняли. Дымшиц смотрит на них, моргает. Наконец один осознал, второго взвалил на себя и бочком с крыльца, но не просто, а с достоинством эдак, и дымщицу, и всем. Рабочий класс трудится, понимаешь, а тут ходят разные. Понятно, что строители закончили смену, а может и не одну подряд, расслабились. Дымшиц улыбается тихонечко мне. Это чьи такие? Твои? Наши. Ну и как? Отужинали? Нормально, отужинали. Но смеху там было.